Глава 8. Приехав на место, инженеры день-два походили по новому городу, пока техники разбирали инструменты. А на третий день уже все выехали к местам своих назначений. Линия младшего инженера с большими ногами начиналась тут же, по ту сторону реки. В 5 часов утра инженер, техник, Вальник, Еремин и 15 рабочих уселись в лодку и поехали на противоположный берег реки, к синевшему там сосновому бору. Весла мирно резали свежую воду, свежие капли искрились на утреннем солнце. Туман таял и исчезал в голубой дали пепельного неба. Вальник ежился от холода, смотрел бегущие струйки и уныло искал в них близкого решения своей участи. Лодка пристала к берегу. Инженер выскочил и, увязая своими большими ногами в тяжелых юхтовых сапогах, зашагал по берегу. Пройдя несколько раз взад и вперед, он остановился на выбранном месте и крикнул: «Вешку!» Неопытный народ продолжал смотреть, сбившись в кучу, и только Еремин, не спеша, взяв несколько вешек, подошел к инженеру. Схватив одну, инженер воткнул вешку, поправил ее и тяжело зашагал к лесу. Пройдя 30 шагов, он опять остановился, взял новую вешку, уследовавшую за ним Еремина, и еще раз, прицелившись на блиставший издали город, воткнул ее в землю. «Вешки дальше!» – обратился он к Еремину. Еремин не спеша пошел вперед и, отойдя сажени 10, поставил, быстро прицелившись по направлению первых двух, третью веху. «Руби!» – проговорил он, ударив по дороге дерево. Топоры застучали в лесу. «На, проклятый!» – схватился рукой инженер, растирая по шее первого присевшего комара. «Вальник, ступайте пикетажем, начальный пункт у воды!» Инженер покосился в сторону техника, но тот и сам знал свое дело и уже устанавливал нивелир, давая в то же время нужные объяснения неопытным носильщикам рейк. «Живей, ребята, живей!» – тихо раздавалась уже в лесу собранная ласковая команда Еремина. «Ты что?» – с укором обратился он к одному из срубщиков. «Бабу гладишь!» Еремин взял у него топор и не спеша начал ловко работать им. Рабочие, убедившись, что он знает свое дело, оживились, и топоры весело заговорили в лесу. «Вот это работа!» – проговорил, подходя инженер, с удовольствием втягивая себя свежий, смолистый воздух утра. «За день-то помаешься этак, что и руки не подымешь», – ответил ему один из рабочих. «Я вот тебе расскажу, как стрелки и колеса в часах между собой перессорились». И инженер рассказывал, а время незаметно шло. Работа быстро подвигалась вперед и только останавливалась, когда инженер, делая поворот, устанавливал инструмент и снимал угол. Рабочие в это время стояли, вытирали пот, били комаров и говорили тихо друг другу. «Ай-яй, ушли! Ай-яй!» – насмешливо отзывался инженер. «Смотрите вы, как пойдете у меня дальше. Неужто не настоящая еще работа? А вот я вас с версты завтрака поставлю, как в день придется рубрика по 2 на человека, тогда, небось, интереснее будет. Неужто по 2 придется? Неужели врать стану? В нашем деле хоть лопата греби деньги, только умей. Это ничего бы». Прибежал техник и тихо сообщил инженеру, что Вальник и врет немилосердно, да и вообще никакого представления о деле не имеет. «Еремин, веди линию так, примерно на 100-й подъем. На поворотах я потом сниму углы». «Да чего ж, и я сниму», – угрюмо ответил Еремин. «Только не наври». Еремин не удостоил ответом уходившего инженера. Вальник совершенно растерянно шел за цепью, кричал до хрипоты, был весь в поту, отмахивался руками и книжкой от комаров, смотрел с ужасом на свои окровавленные руки от раздавленных, напившихся его же кровью комаров, щупал волдыри и путал. «Стойте!» – грубо остановил его инженер. Голос Вальника, оравшего на рабочего, оборвался на полуноте. Рабочие с любопытством положили цепь, бросили колья, смотрели на инженера и в полголоса так, чтобы он слышал, делились впечатлениями о бестолковых распоряжениях Вальника. «Зевает, зевает, а ничего по делу не растолкует. Точно с цепи сорвался. Сбил нас вовсе. Видишь, народ точно не свой стал. Разыскал ж этакого». И рабочий равнодушно сплюнул. Вальник озабоченно ласково, с затаенным страхом смотрел на инженера. «Послушайте, что ж это у вас такое?» – говорил инженер, всматриваясь в линию зигзагами набитых кольев. «Это, по-вашему, прямая?» Вальник встал около инженера, внимательно уставился в линию и проговорил. «Вот тот кол надо вправо подвинуть». «Кой черт тот?» – заорал инженер. «Тут ни одного кола нет верного». Вальник мрачно смотрел на ряды своих кольев. «Да вы даже не понимаете, что такое прямая линия». «Господин инженер, я понимаю, что такое прямая линия, но я не вижу. У меня глаза плохи стали». «Так на что же вы надеялись? Я вам, что ли, свои глаза дам?» «Али не вы, но я разумел». «Что вы разумели? Что вам позволит валять здесь дурака?» Вальник усердно давил наседавших на него комаров. «Вы не можете работать». «Господин инженер», — взмолился Вальник, — «Послушайте, господин Вальник, идет вы окончательно или что-нибудь наконец понимаете? Вы понимаете что-то, что вы делаете? Ерунда, бессмысленная ерунда. Болван вы! А ли-то зачем вы так, пан инженер, перед рабочими? Да как же тебя не ругать? Ведь ты едешь за 3000 верст и врешь, что знаешь свое дело. Мало того, что ты денег стоишь, ты время отнял. Понимаешь ли ты, глупая твоя морда, понимаешь?» И инженер дрожал от бешенства и совал свои кулаки Вальнику под самый нос. «Животное, где я теперь здесь, в трущобе, буду искать вместо тебя человека?» Вальник быстро отошел и сел на срубленный пень. Инженер постоял несколько мгновений и проговорил упавшим голосом технику. «Ведите пикетаж. Я пойду с нивелиром». «Сначала?» «Да, конечно». Рабочие, техника и инженер возвратились назад. Работа быстро закипела в искусных руках. Техник своим отрядом уже прошел мимо все сидевшего Вальника. Показался инженер. «Господин инженер, простите, не сердитесь. Я сам вижу, что действительно. Ну, я думаю, что мои глаза еще могут. Ну что же, ну я сам вижу, что ослеп. Ну что ж, ну несчастье. Позвольте мне нивелировать». «Да ведь вы не умеете же». «Умею, господин инженер». Инженер, установив нивелир, навел его на рейку и проговорил, обращаясь к Вальнику. «Прочтите». Вальник прочел. Инженер повернул трубку к другой рейке. Вальник опять прочел. 10 лет нивелировал. «Не совсем верно», – сморщился инженер, поверяя чтение Вальника. Но, подумав, проговорил, пожимая плечами. «Попробуйте». Инженер ушел, крикнув. «Завтракать!» Совершенно разбитый и усталостью, и комарами, и нравственным потрясением, Вальник с наслаждением пошел к своей корзине, в которую племянница уложила ему хлеб. Жареный кусок говядины, соль и бутылочку с водкой. Но каков был ужас Вальника, когда на говядине, которую он наклонился с таким аппетитом и чуть было не схватил уж ее руками, он вдруг разглядел свернувшуюся гадюку. Отскочить, толкнуть ногу корзину с проклятой гадюкой, рассыпать оскверненную провизию по земле было делом одного мгновения. Конечно, со стороны Вальника. Но завтрак пропал, и Вальник с угрюмым молчанием вместо завтрака все время просидел на пне и на мгновение не переставая хлопать на себе назойливых комаров. 3 оставшихся при нем рабочих молча ели хлеб свой и лукаво переглядывались. Наконец, гнев Вальника прошел. Аппетит заговорил громче прежнего, и Вальник, скрипя сердце, потянулся за хлебом, на котором не лежала гадюка. Водка разбилась от неосторожного толчка, и Вальник, жуя хлеб и посыпая его солью, с сожалением смотрел на валявшиеся осколки. Передние партии позавтракали, и уже давно затих в отделении и говор их, и стук топоров. А Вальник все еще не подымался, потому что его всего разломало от непривычной работы, да и хотелось ему быть как можно подальше от проклятых инженера и его прислужника-техника. Наконец Вальник встал и разбито тяжело зашагал к инструменту. Каждый шаг в неприспособленных тяжелых сапогах в этом лесу, в этом царстве комаров, был тяжелой пыткой для Вальника. Он, гнавшийся только за деньгами, ненавидел уж всю эту каторжную должность свою. Установив кое-как инструмент, Вальник навел трубку на рейку, крикнул «Держи!», приказал рабочим отмахивать ветки комаров и нагнулся к трубе. Вальник смотрел, рабочий махал. Рабочему надоело уже махать, когда совершенно красный Вальник поднялся, растерянно оглянулся и опять сейчас же снова прильнул к трубе. Произошла какая-то непонятная история. Волоски в трубе, без которых невозможно чтение деления рейки, исчезли куда-то. Все еще не веря исчезновению волосков, Вальник пригласил и рабочего убедиться в том же. Рабочий присел, прицелил свой глаз и с некоторым страхом заглянул в трубу. А Вальник замахал над ним. «Ну что, видишь волоски?» «Ничего не вижу». «Не видишь, потому что инженер порвал их». «Порвал?» – спросил рабочий и хлопнул руками себе поляшком. «Порвал, потому что молокоосос», – проговорил авторитетно Вальник. «Кричать умеет, а ли сам инструментом обращаться не умеет». «Что за оказия?» – проговорил рабочий и рассмеялся. «Тот тебя корит, а теперь ты его. Кто же вас рассудит?» «Старший рассудит. Вечером разбор будет. Ты слышал, как он меня ругал?» «Все чать слышали. Вечером разберут». «Так, а теперь что делать станем?» «Да что ж теперь, за ним бежать, он ведь тоже волосков не приделает». «Знамо не приделает. Эй, клади рейку, машина изгадилась». Рейщики положили рейки и пришли к инструменту. Еще раз заглянули. «Да, нету», – проговорил авторитетный Вальник. «Хоть все глаза просмотри». «Что за оказия?» – удивились рабочие. «Теперь чего ж ему за это будет?» «Будет доволен. За все будет. Я вдвое против него старше, и то смолчал, что пример не подавать дурной. А он не может, ему надо ругаться». «Неловко-то, неловко. Уж и мы поняли». «Вы ведь слышали?» «Когда не слышали? Вот они дела-то какие. Что ж теперь делать станем?» «Да чего ж?» – развел руками Вальник. «Спать? Ну?» «Ну, а чего ж?» «Да ничего, конечно», – согласился рабочий. «Хоть смотри, хоть не смотри. Нет так нет. Эко дело-то. «А как Йонт придет?» – проговорил другой рабочий. «Да увидит, что мы спим. Да вместо денег за шеи нас». «Это мой ответ», – важно ответил Вальник. «Знамо его», – поддержал Вальника первый рабочий. «Нам что? Что велит, то и делай. Что он? Хоть ему прикажет. Хоть палку поставь. Велит слушать. Чего ж тут? Слушай». «Известно», – согласился другой рабочий. «Как ни зови, только корми. Так чего ж? Спать так спать».